Глава вторая. «Это не скальное отложение!» Стив осматривал абсолютно ровный участок пещеры, который прервал путь группы. По сути, это был тупик. «Не могу понять, сканер не находит аналогов!» «Все просто! Отойди, малой!» Коб достал старенькую лазерную винтовку и сделал выстрел. А потом еще один, и еще, и еще. Каждое попадание вызывало аномальное количество пыли. «Ты сейчас пещеру обрушишь, идиот!» – выкрикнул Билл, врубая дополнительное освещение на перчатках брони. «Спокойно! Я знаю, что делаю!» После очередного выстрела раздался глухой треск, и целый пласт породы ровным слоем упал на землю. Неожиданно глаза троих мужчин резанул блеск отраженного от металла света. «Вот оно!» Слой породы обрушился, открывая вид на внешние броневые пластины. Пластины обшивки космического корабля. Но главное было не это. С краю, на самой границе свободного пространства, выглядывал люк корабля. «Да, ты был прав. Это термическое налипание породы. Корабль падал, и броня сильно перегревалась, оплавляя пыль и образуя корку при остывании». Стив подошел к люку и принялся сканировать его, а потом начал старательно очищать небольшой квадрат рядом. «Панель внешнего управления люком с нашей стороны! Вот она! Нам повезло! Попробую открыть, ничего не выламывая!» «О!» «Что?» – наклонился к нему коп. «Открыл и бил тоже». «Нет, пока обрабатывает. Но тут была надпись. Надпись на... Да ладно! Это альвийский!» «Давно о них ничего не было слышно», — покачал головой Билл. «Мне только дед истории рассказывал. Слепая зона надежно хранит свои тайны», — впервые согласился со здоровяком коп. «Но!» Победная улыбка на лице Стива была видна даже через забрало доспеха. «У меня есть базы!» «Итак, неживая птица?» «Нет». «Мертвый?» «Да, этот корабль называется «Мертвый ворон». «Никогда о таком не слышал, хотя прекрасно помню историю эпохи войн». Билл наклонился ближе к надписи. «Это время было мало кому доподлинно известно. Все же больше 300 лет прошло», — согласился Стив. «Или это лишний раз доказывает, что корабль экспериментальный? А это неизвестные и дорогие технологии и материалы, парни! Помните, кто привел вас сюда, когда мы будем делить куш? Но... Блин, Стив, чего ты так долго возишься? Специально, что ли?» Коп не стал подходить ближе, держась на небольшом отдалении. «На ладонник тупит!» «А! Я же загрузил его на обработку осколка Криста. Сейчас отменю. Хотя первичные данные уже готовы. Посмотрим. Так». Техник сосредоточил внимание на своем переносном компьютере, пока Билл занялся осмотром люка. А вот коп тихонько потянулся к поясу разгрузки на доспехе. «Ни черта себе! Такого быть не может! Билл!» Стив буквально впечатал монитор сканера в шлем здоровяка. «Это был не просто Криста! Он древнее и намного плотнее! Этого быть не может! Они же неразрушимы!» «Ты о чем?» «Это осколок одного из предтеч, Билл! Только факт того, что они разрушимы, и у нас есть доказательства этого, ставит наш вылет на уровень экспедиции общегалактического уровня! Это... пипец это! Ах ты ж и утырок, коп! Что бы мы тут ни нашли, нас свои же выпотрошат! Да мы уже смертники! На что ты нас подписал своими секретами?» Билл развернулся и успел сделать пару шагов. «Да я тебя сейчас прямо здесь!» Щелчок. Алая кровь забрызгала шлем Стива. Когда он протер его своей перчаткой, первое, что увидел парень, было разорванное пополам тело здоровяка. Билл умер мгновенно от детонации небольшого заряда, прикрепленного кобом, а он сам сейчас по-прежнему стоял в стороне, направляя лазерную винтовку в голову Стиву. «Что ты наделал?» Молодой парень был еще слишком неопытен в вопросах человеческого предательства. «Я не хочу слышать твои визги, Стиви!» Голос былого шутника был холоден и отдавал хрипотцой. «Я же предупреждал вас! Я говорил, что меня нельзя кидать на деньги, Стиви! К Биллу у меня были слишком большие претензии! К тебе поменьше! Делай, что велю, и вернешься домой целеньким! Так что перестань пузырить сопли и открывай чертов люк! Там меня ждут мои деньги!» Техник молча, почти механически, начал копаться в своем наладоннике. Так продолжалось больше часа. «Ну что там?» Терпение Коба подходило к концу. Совпадение или нет, но именно в этот момент черный квадрат внешнего управления дверью загорелся зеленым, и люк не без труда открылся. «Мы пролезем!» – кивнул коп. «Давай, заходи первым, Стиви! И без глупостей! Твое поведение сейчас – залог твоего же здоровья!» Оба мужчины вошли внутрь корабля, оставляя тело убитого здоровяка лежать в пыли спутника, разорванное и мертвое. Они ушли, не заметив, что кровь мертвеца не кристаллизовалась. Она оставалась жидкой даже в таких условиях. И даже больше, зазмеилась в сторону корабля, проникая в щели бронепластин. Вся до последней капли. Мэгги пришла в себя рывком. Было холодно. Очень-очень холодно. Руки тряслись. Ватные ноги не слушались. Она попыталась резко сесть, но бок обожгло такой болью, что в глазах потемнело, и, кажется, на пару секунд она снова потеряла сознание. Рана. Правый бок был разодран взрывом. Кровь пошла снова. Ее натекло достаточно. Для анализа происходящего понадобилось меньше мгновения. Девушка сменила тактику. Теперь она тянулась в противоположную сторону. Попыталась добраться к полуразрушенному пульту связи. После нескольких неудачных попыток цель была достигнута. Это был небольшой красный ящичек в нише рядом с местом оператора. Ее местом. Мэгги резко раскрыла коробку, что оказалось мини-аптечкой. Такими коробочками оснащали каждое рабочее и посадочное место в бывшей дипломатической яхте. Мало ли, кому может стать плохо. Конечно, никто за ними не следил и не обновлял, но надежда, что препараты сохранили свои свойства, оставалась. Несколько шприцов синего и зеленого цвета тут же были воткнуты в ногу. Боль постепенно отходила. Легкость и тепло, появившиеся в организме, дурманили и настораживали. Но Мэг была девочкой взрослой и прекрасно понимала, откуда эти ощущения. Выбирать не приходилось. Нужно было доползти к небольшому медотсеку рядом с кладовкой корабля. Благо, неожиданно обретенные силы давали такую возможность. И Мэг поползла. Встать так и не удалось, но ползти получалось довольно живо. По крайней мере, ей так казалось. Мозг, накачанный химией, работал невероятно продуктивно. Девушка вспомнила, где и какие медикаменты лежат, и уже примерно представляла, что следует использовать. Нужно было торопиться. Волшебство препаратов не продлится долго. В какой-то момент мысли ушли совершенно в другую сторону. А именно, кто и зачем? И ответ нашелся удивительно быстро. Она регулярно осматривала рабочее оборудование, и промежуток, когда можно было бы установить взрывчатку, оставался небольшим. А значит, был лишь один вариант. Чертов коп! Ублюдок! Ну ничего. Выползая из кабины корабля в коридор, Мэг ударила по одной из пухлых ниш. Та начала открываться, выпуская рабочего дрона Стива, предусмотрительно заряженного им ранее. Дрон ненадолго завис, а потом отправился к техническому выходу корабля. Вот и хорошо. Взятая минутка на отдых у Мэг истекала, и, проследив за дроном, она продолжила свой забег. «Если малой в порядке, то эта железяка станет... Черт! Станет весомым подспорьем!» «Фух! Как же я заблуждалась, считая наш корабль маленьким! Он чертов гигант! Хоть бы не сдохнуть по дороге!» «Ладно, Мэгги, давай!» Выдавив из себя столь жалобный клич, девушка продолжила ползти в сторону медпункта. Сознание потихоньку затухало. Холод возвращался в тело. Стив на мгновение отвлекся от вскрытия очередной двери. Когда он посмотрел на свой наладонник, на его лице мелькнула смесь удивления и решимости. Парень кинул взгляд на Коба и тут же опустил глаза и отвернулся. «Коб!» «Да, Стиви!» «Ты же понимаешь, что этот корабль не выглядит как научный. Он слишком бронированный, банально сложный, и мы, вскрывая уже вторую дверь, не нашли ни единого прибора или трупа. А ученых на научном корабле должно быть много». «Много ученых, много трупов при крушении. Ничего этого нет. Мы прошли несколько отсеков, а тут даже остатки воздуха сохранились. Это судно смогло пережить целые века. А еще корабль управляется малой командой или вовсе одним пилотом. Такие суда могут быть только боевыми». «Но это же замечательно, малой! Корабль, способный повредить не то что Криста, а целого предвестника. Ты представляешь возможности? А статус того, кто будет владеть такой мощью?» Кажется, Коб был слегка неадекватен. Он выпучил глаза и жестикулировал при каждом слове. Билл был прав. Статус того, кто будет владеть такой мощью, прост. «Мертвец, нам просто не дадут воспользоваться всем найденным. Ценность здешних находок слишком велика, чтобы ею владела даже группа людей. Это государственный или даже фракционный уровень». «Ты не забивай себе голову такими мыслями, Стиви! В живых я тебя оставлю, не робей!» «Но денег с экспедиции даже не рассчитывай получить! Вы кинули меня, «Теперь я кинул вас! Это справедливо!» Коп снова покрепче перехватил свое оружие. «Что же до покупателей, то повстанцы глаза демона готовы выкупить все и не задавать вопросов, и цена будет отличная!» Тогда все было справедливо. Каждый получил оплату по вложенным усилиям. Но повстанцы, они себе не способны что-то дать, а ты надеешься, что такие люди одарят тебя? Коп, они просто тебя убьют. Даже не начинай, малой. Не нервируй меня. У меня с ними давний договор. Ты переживай, чтобы быстрее я не прикончил тебя за длинный язык. Писк на ладонника техника отвлек обоих и прервал нарастающий спор. Странно. Сканер фиксирует две точки концентрации энергии. Обе слабые, что неудивительно для таких-то лет. Я больше удивлен, что есть хоть какая-то энергия. Но у корабля не может быть два ядра. Это не Иск-Ин. И одно из них совсем рядом, в... спасательной капсуле? Не понимаю. Стив пытался довести до ума показатели сканера. Чего тут думать? Это и есть оружие, малой. Они спрятали его в самом крепком и надежном месте. Не успели эвакуировать. Нам же удобнее. Осталось только вскрыть коробочку и забрать новогодний подарок. Пошли! Парню удалось открыть очередные двери между помещениями, и они вошли в центральный, самый просторный из отсеков. Он был так спроектирован, чтобы избежать давки при эвакуации. Как раз именно здесь и находились упомянутые эвакуационные капсулы. «Вот тут!» – Стив кивнул на один из люков. «Ну тогда открывай его! Или тебе нравится, когда я на тебя ору? Давай быстрее и пойдем назад!» Техник засуетился со своим наладонником. Вот только сейчас он все чаще стал поглядывать в сторону выхода, через который они прошли сюда. Сама же работа в этот раз заняла прилично времени, но результат был достигнут. Щелчок и мгновенный свист сравнявшегося давления. «Хорошо. Отойди-ка, Стиви». Неуловимо голос Коба изменился. Это услышал и сам парень. Когда Стив повернулся, то уперся лбом в приставленное к шлему лазерное оружие. «Ты же обещал, Коб. Вы тогда тоже много чего обещали, Стиви. Так вот, отойди подальше». «А-а-а!» Техник усмехнулся. «Боишься повредить содержимое капсулы? Как неловко получилось!» Пока Стив говорил, он едва заметно нажал что-то на своем наладоннике. Внезапный шум и скрежет отвлекли Коба. Тот всего на мгновение скосил взгляд, и в этот момент Стив отпрыгнул в сторону от направленного на него оружия. Лазерный луч ударил невероятно близко от его головы, но не зацепил костюм. В эту секунду в отсек влетел дрон Стива. Будучи заранее незаметно запрограммированным техником, его дрон выставил вперед два небольших шахтерских бура и атаковал ими Коба. Момент неожиданности сыграл свою роль, и мужчина не успел увернуться достаточно быстро. Один из буров вонзился в руку, прошел через кость и вырвал конечность. Коб взвыл от боли, пока доспех пытался перекрыть утечку. Попав по нему, дрон замер, ведь прямую команду он успел выполнить. Слишком он был старым для многоступенчатого программирования. «Ты чертов мудак, Стив! Думаешь, что победил? «А хрен тебе! Хрен вам всем!» Здоровой рукой коп нащупал небольшое устройство у себя на поясной разгрузке и нажал его. «Нет!» Стив ничего не успел сделать. Вспышка света и тихий хлопок. Стены отсека окрасились алым. Еще одна управляемая взрывчатка, ведь тогда коп успел повесить ее на обоих членов группы. Доспех Стива не выдержал. Его порвало в клочья, разодрав и самого парня пополам. Кровь и содержимое внутренностей стали растекаться по полу. «Ничего! Ничего!» Коп начал ползти к приоткрывшемуся люку эвакуационной капсулы. «Еще повоюем!» Он прополз мимо разорванного тела Стива и, зацепив его ногу, чуть не потерял сознание от боли. Ударом отпихнул от себя конечность мертвеца, но весь измазался в крови. Подполз к капсуле, измазав теперь и ее люк. В этот момент за спиной раздался все тот же знакомый шум. Даже удар по мертвому телу считается атакой хозяина. Такие простые команды защиты дрон воспринимал прекрасно. «А, черт!» С влажным хрустом бур дрона пробил голову Коба. Застряв в черепе, он провернулся, высвобождаясь и раскидывая остатки мозга и костей. Тело мужчины медленно сползло с люка капсулы, оставляя кровавую дорожку на металле. Дрон, снова выполнив одну из базовых команд, остановился на месте и отключился. Дымка. Легкое марево. Серебряный туман стал подниматься над телами умерших людей. Он концентрировался и уплотнялся, пока не опустился на пол. А потом два потока серебряного тумана от обоих мертвых тел стали стелиться и проникать в небольшую щель приоткрытой эвакуационной капсулы.